Звон точно я стал металлическим, и по мне била боль. Я много бывал один последние годы, и потому завел много самодельных теорий. Вот одна. Не помню уж, где я прочел переводную статью о биопотенциалах деревьев. Если установить достаточно точный датчик, то можно определить, как деревья узнают человека. Допустим, прошел мимо кто-то и просто так тяпнул дерево топором. В следующий раз оно отметит проход именно этого человека вспышкой боли и ненависти. Звон и боль у меня появились недавно. Точно я все чаще стал попадать в окружение изуродованных мною деревьев, и их слабый биопотенциал, объединившись, давил на мозг, рождая и звон, и беспричинное чувство страха. За что же мне мстили деревья? Чтобы отвлечься, я стал думать об этих неизвестных мне поджигателях. Но получилось еще хуже. То ли радикулит разыгрывался от злобы, то ли злоба усугублялась радикулитом. Я лежал, вцепившись в мешок, и разговаривал сам с собой. «Аккуратисты! Пепел в своей проклятой машине на сиденье не стряхнут, газ в своей идиотской квартире выключить не забудут. Наверное, литературную газету выписывают, над оскудением природы вздыхают, умиляются прелести травки и русских пейзажей, демонстрируя слайды на домашнем экране. Все это замыкается на пугающий в своей простоте вопрос. Почему мы столь легки на сочувствие, податливы на ахи и столь тяжелы на малое дело? Отчего большинству легче выступить на 5 собраниях с проповедью любви к природе, чем посадить или просто сберечь одно дерево? Затраты энергии ведь в том и другом случае несравнимы. Почему виноват всегда некто абстрактный, и бяка живет всегда в другом месте? И кто, в конце концов, я-то сам, как не тот же лесной инженер, который не любит смотреть, как щепки летят? Чуть рассветало. Я свернул в лагерь. Поясница притихла, и хотелось скорее уйти из мертвого леса. Никогда я не узнаю, где живет, чем занимается тот, кто его поджег в июне прошлого года. Куда он собирается в будущий отпуск? Ладно, будь проклят и живи дальше. Сейчас надо все завершить поскорее, уяснить, что научный работник я никакой, и пора возвращаться на производство, где потише. Я всегда гордился своим умением через десятки километров тайги выйти точно на цель. Но из-за этого звона, жилки проклятой, которая не утихала, что-то во мне разладилось. Я начал сомневаться, даже полез в рюкзак за компасом. Но тут вдалеке тенькнуло, вроде затрещал мотор. «Деревня там». Я знал, что увижу 2-3 десятка старых домов, половина из них заколочены, и новых ни одного. Новые в больших лесорубных поселках, где кино, школа, магазины и телевизор по вечерам. На опушке я точно запнулся. Деревня за неширокой качковатой поймой открылась вся сразу. Было ощущение, что когда-то давно дома ее, точно испуганной девчонки, каждая в своем веселом ужасе, вылетели из леса, не чуя ног, промчались по лугу к реке и там остановились, рассыпались по берегу. Так они и стояли, может быть, не одну сотню лет. Состарились и лес, и дома. но все-таки помнили тот давний день,